Возле места высадки детей императора, в 3 километрах от входа в долину, должно быть, одновременно начался триумфальный парад и поднялось восстание. Это было единственное разумное объяснение приближающимся шумам, цветам и движениям. 10 тысяч смертных шли в авангарде Третьего легиона. Безумная орда кричащих мужчин и женщин, несших развивающиеся знамена и издававших нестройный грохот с помощью инструментов, которые просто не могли быть созданы психически здоровым музыкантом. Перед ордой плыли клубы цветного пахучего тумана, раздуваемые осоловевшими огренами, чьи подогнанные по фигуре доспехи были приколочены к шкуре острыми шипами. Форикс со смесью гнева и ужаса взирал на приближающуюся толпу, на этот карнавал, чествующий все извращенное и низкое, что было известно человеку. Старшие офицеры Железных Воинов собрались у Барбакана на южной части контрреволюционной стены, чтобы поприветствовать фениксийца и его лордов-командиров. И чем же их встречали? Карнавалией и сумасшествиями. Форикс перевел взгляд на Пертураба, ожидая увидеть перемену в настроении, вызванную этим оскорбительным зрелищем. Но примарх сохранял непроницаемое выражение лица, спокойный как камень, равнодушный, как механические воины Железного Круга, выстроившиеся за ним полукругом. Форикс стоял по правую руку Пертураба, и его тяжелая броня блестела, несмотря на то, что у сервов-оружейников был минимум времени на приведение ее в порядок. Примарх вывел их из Кавеи Ферум и объявил сбор легиона, едва Фулброн сообщил о прибытии детей Императора. За их спинами гудело 102 лендрейдера с золото-черной символикой, и в небо приветственно вздымались вытянутые бронзовые дула тяжелых артиллерийских орудий. Орудия поменьше были выстроены аккуратными рядами в честь встречи двух полубогов, и их наводчики красовались в красно-коричневых плащах Сторбезаш. В тени монолитных стен десятки тысяч таракитов, сгруппированных в роты, метались под ударами электрокнутов, которыми надзиратели загоняли их в строй. Перед ними располагались 200 гранд-батальонов 4-го легиона, 50 тысяч воинов в янтарно-вороненых доспехах, словно ряды статуй варварского царя, страшащегося встречи с душами тех, кого его армии отправили в загробный мир. Столь могучего и великолепного зрелища не видели со времен резни на черных песках Иствана. Это воинство предназначалось для покорения звезд и перекраивания галактики. Однажды оно заставит императорский дворец на Терре содрогнуться до основания. И это воинство было лишь одним из многих в армии магистра войны. Рядом с Фориксом стоял камнерожденный, и кузнец войны позволил себе несколько мгновений полюбоваться железной пехотной лопатой, закинутой за спину воина. Этот превосходный инструмент предназначался не только для копания земли, но и для сражений. Прочные края, заточенные под небольшим углом, одинаково легко расправлялись с землей и плотью. Салтарн Фулброн был лейтенантом 45-го гранд-батальона. У него была бритая голова, узкие глаза и кожа, бледная на лице и загорелая до коричневого цвета на шее. Он очень много времени проводил, смотря на землю. Форикс с десяток раз видел, как Фулброн прикасался к камням на очередной планете и благодаря какому-то непонятному геологическому провидению узнавал о скрытых особенностях, о слабых и прочных местах, где камни быстро раскалываются, а где станут сопротивляться любым киркам, бурам и взрывчаткам. Поверхность мира говорила с ним, и уже этого было достаточно, чтобы терпеть его унылое общество. По левую руку Пертураба возвышался поразительно объемный Барбан Фальк, всего на голову ниже Железного Владыки, и тем не менее рядом с Примархом он казался мелким, ибо присутствие Примарха заставляло весь мир выглядеть незначительным. Новый Триарх Легиона занял место рядом с Фальком. Он до сих пор не починил броню после штурма Цитадели. Однако с Керамита очистили кровь, и теперь ее отсутствие на доспехах почему-то заставляло его казаться менее значительным, чем раньше. За Фориксом стоял Тарамина, командующий Сторбезаш. Даже не пытался скрыть, как неприятен ему был Крайгер и факт его повышения. И хотя Фориксу нравилось наблюдать за злящимся Тарамина, его мучило подозрение, что кузнец войны не забудет и не простит удар, нанесенный его гордости. За примархом высился Берос, вернувшийся в ряды железных воинов стараниями технодесантника, стоявшего рядом с ним. Саркофаг из железа и адамантия в соединении тела дредноута теперь был его погребальным ларцом, украшенным отчеканенными изображениями черепов и наполненным эксгумированными костями. Осадный молот и роторная пушка служили орудиями убийства. С его армированного борта капало масло, а из аугмитеров раздавался низкий статический шум, напоминавший звук точимого металла. Со спины Береса свисали две длинные цепи, к концам которых были прикреплены два окровавленных существа. Один был целиком закован в фиксирующую клетку, а на другом оставались лишь обломки запыленной золотой брони имперских кулаков. Передние ряды беснующейся орды приближались. Под ногами этой шумной толпы стелились клочья галлюциногенного тумана, который двигался как живой, с нетерпением стремясь вкусить пот, дыхание и выделение тех, кто его создавал. Громогласные крики были полны буйного восторга, агонии и экстаза одновременно. Они сливались в сплошную какофонию. И эхо этой разноголосицы отражалось от склонов долины, словно маниакальный бред тысяч и тысяч безумцев. Среди танцующей толпы метались жрецы-скарификаторы, вооружившись отравленными клинками и цепями с прикрепленными к ним крючьями. Они в радостном неистовстве резали и пороли своих подопечных, причиняя им жестокие мучения. Если острие ядовитого клинка пронзало артерию, благодарная жертва начинала содрогаться в яростном хориоманиакальном припадке. Другие, глядя на это, с воплями начинали подражать предсмертным судорогам. И так помешательство танцем ширилось, приобретая все более изощренный вид. Вскоре жертва, с которой все началось, истекала кровью, хлеставшей из-за бешеного сердцебиения, и в толпе разгорался новый очаг танцевальной лихорадки. Массовая психогенная истерия охватила тысячи людей, и все они стенали, кричали и смеялись, словно на празднике или поминках. Они дрались и совокуплялись, подчиняясь неодолимому горячечному ритму, который железные воины уловить не могли. Над процессией вздымались знамена, развивались гонфалоны и вымпелы, яркие изображения на флагах были одновременно непристойными и соблазнительными, безобразными и прекрасными. Форик не знал, что за символы представлены на знаменах, но их плавные очертания вызывали в нем тошноту отвращения, переплетение округлых форм и чувственных изгибов, и жесткие твердые линии шипов, пронзающие их. Среди этой толпы не было равенства, и богато украшенные одеяния из шелка и металла, бархата и кожи выделяли тех, кто был возведен в ранг королей, королев или принцев. Головы их венчали костяные короны, державами служили черепа добровольных жертв. А рабыни, выполнявшие их прихоти, пожертвовали руками, чтобы сложить из фаланг пальцев скипетры. В полном соответствии с безумием, охватившим этот пестрый королевский двор, новые претенденты на монарший титул свергали правителей одного за другим и присваивали себе залитые кровью короны. Но все бесстыдство, с которым вела себя эта процессия, не могло сравниться с телесными уродствами, которые демонстрировали иные из ее участников. Дефекты некоторых явно были врожденными, тела других были изувечены мечами и булавами в ритуальном поединке, но большинство было обязано своими физическими патологиями скальпелям, медицинским пилам и генной модификацией. Одни жертвы этих кошмарных хирургических вмешательств теперь были вынуждены ходить на руках, так как ноги их были пришиты к плечам, а лица опустились до животов. Другие, с гребнями на спинах, похожие на какой-то гибрид, многоножки и гигантского скорпиона, сбивались в бешеные стаи, впереди которых летели грязные херувимы, выращенные в специальных чанах. Обнаженные женщины извивались в пляске, поливая груди ароматными маслами, причем у многих из них количество грудей бросало вызов природе. За этими созданиями с лиловой кожей следовала целая свита вопящих рабов и рыдающих фанатиков. Толпа колыхалась и содрогалась в спазмах. В ней были те, кому достаточно было просто танцевать, других влекла скверна, третьих – насилие. Были и те, кто кричал, срывая голоса, пока их не охватывало блаженное помешательство. Они выли вместе с чудовищами-гибридами. И, наконец, те, кто желал познать самые запредельные ощущения. Поджигали себя и смеялись, отдаваясь во власть пламени. Когда эта орава экзальтированных извращенцев приблизилась, Форик снял шлем с магнитного замка на бедре. Едкий запах духов начал его раздражать. Много странностей я повидал на Истване, но это... Исчерпав свой словарный запас, он надел шлем и защелкнул замки на горжике. Да словами и невозможно было описать такое представление. Никакой кодекс чести не мог объяснить, почему дети императора... Раньше, кичившиеся своим воинским совершенством, обратились к подобному безумству. «Что с тобой случилось, брат?» – изумился Пертураба. Однако гнев, наверняка кипевший в его сердце, на лице никак не отразился. «Но где сами легионеры?» – спросил Фаль. Форикс окинул внимательным взглядом это беснующееся море человеческих тел, которое уже накрыло собой передовые фортификации. Неистовая толпа прокатилась по заграждениям из колючей проволоки, отмеченным огневыми мешками, преодолела утыканные колями траншеи, пронеслась мимо бронеколпаков огневых точек. Авангард Детей Императора за считанные мгновения взял рубежи обороны, которые обычно требовали месяцев кровопролитной осады. Подчиняясь неслышному сигналу, орда умолкла и остановилась совсем рядом от железных воинов. Облака пыли, поднятые ногами участников шествия, смешивались с зыбкой завесой наркотического фимиама, который поднимался от скрытых курильниц. После шума и гвалта тишина казалась оглушительной, и Форикс напряженно вглядывался в это скопище потных, запыхавшихся людей, гадая, что же будет дальше. Но вот фанатики пали ниц, распростерлись на песке, словно дикари, поклоняющиеся горящему кусту. Салтарн Фулброн, опираясь рукой о землю, опустился на одно колено. «Вставай немедленно!» — рыкнул на него Форикс. «Железные воины ни перед кем не кланяются!» Не обращая на него внимания, Фулброн склонил голову, словно прислушиваясь к голосу, который обращался только к нему. «Он здесь, фениксиец! Он идет!» Форикс поднял голову и увидел, как расступается стена из плоти. Фанатики отползали в стороны, открывая широкий коридор. В розово-лиловом тумане наметились очертания чего-то огромного, что приближалось, покачиваясь. Рядом шли воины в силовых доспехах, и, судя по их силуэтам, Третий Легион еще не совсем забыл, как должно выглядеть боевое соединение. Из тумана показались 500 воинов, сверкающие броне Детей Императора, и железные воины встретили их приход дружным вздохом удивления. Пурпур доспехов испещряли пятна кричащей яркой краски самых невообразимых тонов и оттенков. Нарушая все принципы гармонии, они не имели ничего общего с цветовой схемой, принятой в Легионе. Наплечники были утыканы зазубренными шипами. Украшенные крыльями шлемы превратились в сложные конструкции, благодаря резонаторным капюшонам и усилителям, встроенным в визоры. Штандартным воинам служило знамя из плотной материи розового цвета, в которой Форикс по текстуре и характерной вони узнал человеческую кожу. Посередине был изображен тот же символ, что в разных вариациях украшал тела и доспехи участников неистового шествия. Но здесь он был представлен в своей чистой, идеальной форме. В руках воинов Легиона этот знак уже не вызывал у Форикса прежнего отвращения. Наоборот, ему внезапно захотелось вглядеться в эти завораживающие, плавные переплетения. Вспышка ярости помогла ему сбросить чары, которые этот символ источал. Чары? А это еще откуда? Откуда взялось это старомодное слово, которому не было места в веке разума и точного научного знания? Должно быть, в курильницах дымилось действительно сильное психотропное вещество, если железному воину вдруг стали приходить на ум такие странные понятия. Как и смертные, легионеры почтительно расступились в стороны, давая дорогу шумной когорте воинов, несущих такое оружие, какого Фориксу не доводилось видеть ни в одном арсенале. По виду напоминавшие огромные топоры, эти предметы были оснащены различными усилителями звука, тональными модуляторами и устройствами, назначение которых нельзя было даже угадать. В длинных трубах пульсировали глубокие басовые ноты, дававшие ощущение грубой мощи. И Форексу стало любопытно, нельзя ли использовать такого рода оружие для разрушения крепостных стен. Воины, вооруженные этими устройствами, были без шлемов, и лица их казались воплощением кошмара. Челюсти неестественно вытянуты, рты раскрыты в несмолкаемом крике, а на месте ушей зияющие раны – результат хирургических операций, благодаря которым акустические колебания воспринимались без каких-либо искажений. Фориксу показалось, что он узнал одно лицо среди этих чудовищ – Мария Вайросяна, его старого товарища, с которым он воевал в первые годы Великого Крестового Похода. Но этот изуродованный монстр был лишь бледной тенью благородного воина, восковой фигурой, забытой под солнцем, величественной статуей, побитой молотками. Форикс шагнул к нему, но Пертураба строго покачал головой, и кузнец войны остался на месте. Явление самого примарха Детей Императора, последовавшее затем, было в точности таким же феерически эффектным, как он наверняка и рассчитывал. Фениксиец, показавшийся из клубов живого тумана, восседал на огромной платформе из тел, сплавленных, сшитых и сросшихся в одну сплошную массу. Этот паланкин несли воины в доспехах катафракта. Шипы и острые края их широких наплечников вонзались в соединенные тела, исторгая из них и кровь, и крики экстаза. Снежно-белые волосы Фулгрима не спадали из-под сверкающего серебряного шлема, а сам он был закутан в плащ из перьев цвета сочного пурпура и золота. Плоть под этим покрывалом пребывала в постоянном движении, словно куколка, готовая переродиться в какое-то немыслимо прекрасное создание. Дождавшись, когда гвардия Феникса остановилась, Фулгрим распахнул плащ. Его тело обладало совершенной красотой форм, рельефные мышцы плеч, груди и живота, непокрытые доспехом, блестели от ароматических масел. Свежие татуировки с изображениями извивающихся змей покрывали руки и ноги. Но сверхчеловеческая физиология примарха быстро устраняла повреждения, причиненные коже, и рисунки уже начинали блекнуть. Пертураба шагнул навстречу живому паланкину. Воины подняли щиты, соединяя их в своеобразную лестницу, по которой Фулгрим опустился на землю. Форикс видел перед собой того, кто идеально владел своим телом, кто понимает и контролирует мельчайшие его движения. Вопреки внешней манерности, каждый шаг примарха был в точности выверен. «Брат Фулгрим», — сказал Пертураба. Голос его был спокоен, как в мгновение перед ударом пробивного снаряда. «Позволь преподнести тебе подарок». Тяжело шагая, Берос приблизился к довольно улыбающемуся фениксийцу, которого явно забавляла строгая церемония, насаждаемая Пертураба. Дредноут протащил за собой двух пленников из имперских кулаков, скованных цепями и связанных по рукам и ногам колючей проволокой. По кивку Фулгрима вперед вышли два воина в пурпурных доспехах и подняли цепи своими золотыми алебардами. Они отволокли подарки Пертураба в сторону, а Фулгриму между тем передали лакированный эбонитовый футляр. В давние времена в таких хранили чернобальские сабли, которые он торжественно протянул Пертураба. «И у меня есть для тебя подарок, дорогой брат», — сказал Фулгрим. Форикс почувствовал укол тревоги, когда Пертураба взял футляр и откинул крышку на петлях. Внутри лежала свернутая мантия из мельчайшего горностая, подбитая мехом летучей лисицы и покрытая вышитым узором из спирали золотого сечения. Застежкой служил плоский череп из хромированной стали. В лоб черепа был вставлен драгоценный камень размером с кулак, черный, с тонкими, как волос, золотыми прожилками. И мех, и камень были превосходными подарками, достойными примарха. Пертураба накинул на себя мантию и застегнул череп застежку. Фулгрим улыбнулся, увидев, что его подарок пришелся по душе, и перевел взгляд на окружающие красные скалы и пустоши. «Да чего же грязный булыжник ты выбрал для нашей встречи?» — сказал он. «У меня были на то причины», — ответил Пертураба. «Добро пожаловать на Гидру Кардатус».